мы начинаем очередной урок Эц Хаим, номер 71. Мы все еще разбираем последствия опускания нижней буквы, третьей нижней буквы Гей из Тфуны в Зейранпин, в Хотем. И вот, когда она опустилась, он сказал нам, то вверху осталось у Тфуны, остались еще две буквы Гей, внутренняя и внешняя их части. Потому что есть у нас принцип, все состоит из внутренней и внешней части. Пнимиют и хитсониют. Тридцать. Страница 28. Строчка 30. После точки. Вегиней зо гапнимиют. Шениш ар. Мин гей зо шиярда. Царих шитахзор легьот. 31 хитсониют. Эль хитсониют шель бет гагин га эльонот. Ахарот шенишару. Вата нигделет гей 32 зо. Шиур бет гагин. Кидей легальбиш эль бет гагин гайлюни. Это просто потрясающе, что мы здесь учим. Это настоящая каббала. Качественно. Процессы, которые при этом происходят. И одно такое предложение уже достаточно, больше, чем вот это одно предложение, больше, чем все, что я в жизни своей учился всем другим наукам и всем религиям и так далее. Оно дает свет. 30, смотри. Внимательно и не головой, тогда будет хорошо. Голова может при этом быть, не надо ее убирать, но оно должно проходить в тебя, через тебя всего. Не должно быть никаких преград внутри тебя, и тогда будет пойдет. Вот это, когда нет преград внутри, при изучении, вот это должно быть для тебя как бы правилом и знаком того, что оно приходит в тебя. Если есть преграды, надо стараться внутренне их побороть и выйти на уровень, когда нет этих преград. 30. Вегиней. Зога пнимиют. И вот. Это внутренняя часть пнимиют. Шинишар мин гей зо шиярда. Внимательно, внимательно. Которая осталась от этой буквы гей, которая спустилась. Царих шитахзор легьот хитсониют. Необходимо, чтобы она возвратилась и стала 31 хитсониют внешней частью. Аль-хитсониют шальбет гагина илюним. Или нот, чтобы она стала внимательна, чтобы она стала внешней частью для тех, для внешних частей двух букв гей, высших букв гей, остальных двух высших букв гей, которые остались наверху. Понятно? Вата нигделет гей зосмы, что он говорит, и теперь эта буква гей, которая осталась, которая стала, которая осталась вверху, она нигделет, возросла. 32. Шиюр бет гагин в размере этих двух букв гей, которые вверху, но она стала внешней частью к этим двум внешним, к этим двум. Кедей легальбиш эль бет гагин элюнин. Чтобы, почему это сделалось? Чтобы одеть две буквы гей, высшие буквы гей. Это очень-очень тонко. То есть, это буквочка «Гей». Понятно, да? Остальное надо работать. Я не могу, хотя хочется мне, конечно, сейчас еще это разжевать и все. Не надо. 32. После точки. Немца. Хи-га-гин эйлу. 33. Насу далит гагин. Он прекрасно нам разъясняет это. Бет Бетох бет гарей эсри. Смотри внимательно. Вот это кабала, которая помогает. 32. Немца находим. Ки гагин эйлу, что эти гагин, эти буквы гей, которые вверху. 33. Нишар, нишару. Не насу, извини, насу далет гагин. Они стали четырьмя буквочками гей наверху. Понятно, да? Бет, бетох, бет, гарей, эсри. Две внутри двух, то есть 20, то есть 4 раза по гей. По 5. Получается 20. Понятно? То есть, вот, может, ты же сможешь сказать, а как же так? Там же оставалось 2, правильно? Вверху оставалось 2 сначала, которые имели внутреннюю и внешнюю часть, так или нет? А теперь одна, которая осталась, только внутренняя часть от третьей буквы гей, которая сделалась, возросла. И сделалось как 2, да? Получается 6. Так или нет? Mm-hmm. Так он нам объясняет, что эта внутренняя часть буквочки гей, последней, которая осталась вверху, она стала внешней частью для этих двух, которые оставались вверху. То есть имеется в виду общее. 2 только остались вверху. У них, конечно же, есть у них внутренняя и внешняя часть. Но сейчас он не имеет к этому отношения, ибо вот это сейчас это внутренняя часть нижней гей, которая третья гей, которая осталась, она стала теперь возросла до двух, она стала как две хитсониют для этих двух пнимиют, которые остались вверху, а они имеют, конечно же, свои тоже внешние и внутренние, но она стала для них, для обоих внутренних, для обоих высших буквочек гей, гей, первой и второй, она стала двумя буквочками гей, внешними. Внешней частью для этих двух букв гей, которые остаются внутренние по отношению к ней. И поэтому получается 4, 2 внутри в двух. И это 20. Ибо 5, каждая буква Г это 5, и 4, их 4, это получается 20. 5 раз 4, 20. 33. Ты смотри, что такое древо жизни и настоящее духовное, настоящее здание Творца, то, что мы сейчас учим, и то, что учит мир. Что мир поднимает под Творцом, под Богом и так далее. То, тоже хорошо, им тоже дано вот это, но это все общее, видишь. Главное, что это не касается человека, да, не исправляет его, ему не надо, а с внешнего может немножко этим, так называемым духовным заниматься. А это, когда и вот это учишь, то, что мы сейчас учим, нет места ничему другому. Только тогда можно это учить и принимать, и тогда это воздействует на тебя. Когда ты учишь Эцхаиму, как мы сейчас учим, ничего нет места внутри меня на чему-то другому. И все, вся ситра ахра, она как бы перестает существовать. Вот это сигнал тоже тебе должен быть, что ты хорошо занимаешься. Именно в этот момент. И это только здесь, только в Эцхаим. Тоже в Зогаре у нас есть то же самое, подобное. Но здесь еще больше, потому что здесь полнейшее, полнейшее соответствие тоже терминологии духовному. Там есть еще одеяние в Зогаре. Там еще есть больше одеяние. Там, а здесь нет вообще, есть, конечно, во всем есть одеяние. Здесь есть одеяние, ибо невозможно свет постичь без одеяния. Но здесь самое тонкое одеяние, которое возможно вообще из всего, что дано человечеству. Поэтому вот такой знак должен быть, что тебе в этот момент ничего не существует для тебя. Тогда ты это воспринимаешь. 33. И тогда ты научишься и ощутить это вот эти же ощущения, сможешь тоже воспроизводить в себе, как в других ситуациях. То есть тогда ты что-то с этим самым сделаешь, будешь делать. Ты привлечешь тот же свет или того же места, которое ты оформил, образовал в себе, дал образовать в себе в этих изучениях, уроках Эцхаим. И ты тогда в другой ситуации, более грубой, ты его тоже из этого же места ты его воспоминаешь, воспроизводишь, и оно воздействует на ту ситуацию, в которой ты находишься. И там же тоже производит эти же, этим производит насечки, и там же тоже освобождает тебя в соответствующей мере от преобладания, от воздействия ситры ахры. Она остается, но она как бы спрячется, ибо она всегда, здесь всегда есть такая вещь, что где к душа, святость, там прячется, убегает оттуда, не может вытерпеть этого ситра ахра. 33. Нишар ата пнимиют бет гагин гайлюним 34 ганаль вегем насу хитсониют ле хитсониют отиот вав гайлюна каналь. И гаколь голех 35 ахарга тахтуна шикиван шиярда тхила гахитсониют де от гей безиран пин ата нет, точку надо убрать, если он там стоит. 35, там стоит точка, да, говорят. Uh-huh. Надо убрать ее после слова «безейранпин». То есть «ата холь» 36. «Аматригот» «црихин лелех ахарега» «веласот» «итлапшут» «ахер хадаш». Здесь стоит точка. Тогда надо сделать точки. Если здесь есть точка, не знаю, что там есть. А мы сделали здесь точку. Здесь поставим точку 36, перед последними двумя словами. Очень и очень тонко и очень важно, что он нам сейчас говорит. Очень важный принцип в духовном. Аккуратненько слушай и работай над этим. 32 после точки. Немца находим. Кигагин эйлу, что эти буквы гей. 33. А нет, это мы уже говорили. Теперь 33 после точки. Смотри внимательно. Нишар, а та, я еще раз хотел это повторить. Нишар, а та, пнимиют бет гагин эйлю нимана. Смотри внимательно. Остались теперь внутренние части двух высших букв гей, как сказано выше. То есть, еще разочек, тогда мы поправку делаем маленькую, лучше, не в этом, что вот эта буква, это гей, которая осталась вверху, да, внутренняя часть буквы гей, которая спустилась вниз. То есть, внешняя часть хитсонию вот этой буквы гей, которая спустилась в Зейранпин. Внимательно, внимательно. Это высшая каббала, это никуда не деться без этого. Так вот, эта буквочка ниша, то есть третья буква, нижняя буква гей, тфуны, которая спустилась вниз к Зейранпину. Это спустилась кто? Наружная часть, да? К хитсонию. А внутренняя ее часть, пнимиют, она осталась там вверху, да, как мы говорили, да, с двумя высшими буквочками гей. Но, и он нам сказал в предыдущем предложении, что вот эта внутренняя часть третьей нижней буквочки гей, что она разрослась, чтобы одеть хитсонию, да, внешние части этих двух высших оставшихся букв гей. Понятно? То есть она одела две этих внешние части, которые по отношению к ней, они были внутренними частями. И теперь что осталось теперь? Остались, не шар, смотри, что осталось. Остались те две внутренние части первых высших двух гей. Нишара та пнимиют бетагина элюна. Смотри внимательно. Осталось теперь внутренние части двух высших букв гей, как сказано выше. Понятно, да? Внутренние части этих двух первых двух гей, они остались теперь. Так вот, смотри внимательно. Вегемнасу хитсониют, и они, эти две внутренние части двух высших букв гей, они стали хитсониют, они стали внешней частью для более высокой ступени. Они стали внешней частью лехитсониют от ее два вэлюна. Они стали внешней частью для внешней части букв вава. Высшей буквы Гавав, как сказано выше. Какая буква Гавав? Имени Гавайя. Правильно? Где мы находимся сейчас? Мы находимся сейчас в нижней букве Гей. Имени Гавайя Саг. Так или нет? Что находится над этой буквой Гей? Нижней буквой Гей. Гавайи де Саг. Находится Вав. Так или нет? Буква Вав, так, из имени Гавайя. Так вот, что он нам говорит, что вот эти две внутренние части двух букв Гей, которые остались высших двух букв Гей, от буквы Гей Гавайи де Саг, или Тфуны, они становятся теперь. У них нет одеяния теперь другого, ибо одеяние их внешние части их теперь одеваются на выросшие две две части, внутренней части буквы «Гей», которая выросла до двух, и она одела эти внешние две части высших букв, двух букв «Гей». Так она теперь, так вот они, эти внутренние части этой, этих букв «Гей», оставшиеся, они стали теперь вне хитсонию, внешними частями. Лехитсонию таутиод вав для внешней части буквы вав, высшей буквы вав, каналь, так? Ибо нижний, который поднимается к верхнему, как бы, он становится внешней частью по отношению к внутренней, к внешней части верхнего. Каналь, как сказано выше. Ки аколь голех 35 ахара тахтона, ибо все идет по, в соответствии с нижней. Дословно будет, а все идет за нижним. То есть как внизу нижний опустился, и теперь все в соответствии должно прийти, соответствие вверху должно быть, сделаться соответствие тому, как, что из этого выходит. Получается 35. Третье слово. Шекиван шиярда тхила гахитсонию де от гей безиранпин. Что так, как шекиван, что так, как шиярда, что спустилось начало тхила. Ахитсонию де от гей, внешняя часть буквы гей, то есть нижней третьей буквы гей, тфуны, безиранпин, везиранпин. Отсюда все это повлекло за собой вот эти. А та, теперь, холь 36, а мадригот, все ступени, смотри внимательно, црихин лелех ахарега, должны идти за ней, то есть в соответствии прийти этому, что она, что из этого выходит. Вела сот, гитлапшут, ахархад, ахерхадаш, и сделать новое одеяние, другое, нет, новое, другое одеяние. Я чувствую, что нам надо здесь остановиться. Хорошо проработает. И сейчас пойдем дальше опять. Есть такие кусочки, где он очень интенсивно работает, как вот здесь. Что очень важно понять этот принцип. Что-то спустилось вниз, и как это все переходит, все эти одеяния, потому что все надо... Почему? Это как в нашем мире есть такой как закон, который в России предписывали Ломоносову, на Западе предписывали другому, конечно, неважно, но в России, конечно, считали, что это Ломоносов, принцип сохранения энергии. Что если где-то упало, пропало, как сказать, ничего не исчезает. Тоже даже в нашем мире, видишь, что если где-то все, закон превращения и сохранения и превращения энергии. Такой был в нашем мире такой. И он соответствует, конечно же, это великое было постижение великих ученых, будем говорить, Ломоносов. В России был Ломоносов, в Западе был другой, неважно. Но оно то же самое соответствует этому, что если где-то убавилось, там прибавилось. Так же самое и как в песенке какой-то поется, было в песенке поется. Так и здесь. Кто-то теряет, а кто-то находит. Всегда так. Так. Мы увидим то же самое где-то и здесь. Так, вот этот принцип мы видим, и что он исходит из духовного. Попробуй вот это разобраться хорошо. Маленький кусочек, но очень и очень сильный. Вот это постижение, которое здесь дает, оно пробивает насквозь. Все внутреннее сопротивление человека. Но нельзя сопротивляться, сам не должен сопротивляться своему избавлению. Все дано, только человек должен взять.